«У тебя забавная улыбка», – задумчиво сказал высокий мужчина. Мне больше нравилось, когда он смеялся. «Ах, Малкольм», – сказала Диана, – «тебе все женщины кажутся забавными». Малкольм подтянул к себе молодого человека и поцеловал его долгим поцелуем. Мне стало нехорошо. По мне, это слишком частное дело. «Это так», – ответил Малкольм, отступая к явному разочарованию юноши. «Но в этой есть что-то особенное. Может, у нее густая кровь?» «О», – сказала блондинка голосом, от которого осыпалась краска. «Это же всего лишь безумная Сьюки Стокхаус». Я посмотрела на нее повнимательнее и, наконец, узнала, мысленно стерев с ее лица несколько миль плохой дороги и половину макияжа. Джанель Леннокс проработала у Мерлота пару недель, прежде чем Сэм ее вышвырнул. Арлена говорила, что она перебралась в Монро. Вампир с татуировками обнял Джанель и погладил ее грудь. Я ощутила, как кровь отлила от моего лица. Это было отвратительно. Но дальше становилось все хуже. Джанель, забыв, как и вампир о приличиях, положила руку ему на промежность и стала массировать. По крайней мере, я поняла, что вампиры могут заниматься сексом. Но в тот момент это знание не принесло мне никакого облегчения. Малкольм заметил, что я высказываю недовольствие. «Она невинна», — сказал он Билл и выжидающе улыбнулся. «Она моя», — повторил Билл. На сей раз его голос был более резок. Окажись он гремучей змеей, его предупреждение не стало бы очевиднее. «Ну, Билл, не станешь же ты утверждать, что получаешь от этой малютки все, что нужно», — сказала Диана. «Ты выглядишь бледным и усталым. Она плохо о тебе заботится». Я еще приблизилась к Биллу. «Давай, отведай женщину, Лиама или Джерри», — предложила Диана, которую я начинала ненавидеть. Джанель не отреагировала на то, что ее предлагали другому. Возможно, из-за того, что была слишком занята расстегиванием молнии на джинсах Лиама. А вот дружок Малкольма, Джерри, охотно скользнул по направлению к Биллу. Наблюдая, как он охотно обнял Билла и уткнулся ему в шею, стал гладить его грудь под рубашкой. Я улыбалась так, что челюсти готовы были разломиться. Странно было видеть напряжение, написанное на лице моего вампира. Его клыки обнажились. Я впервые видела их полностью обнаженными. Понятно, искусственная кровь не отвечала всем запросам Билла. Джерри начал лизать ключицу Билла. Я не могла больше удерживать умственную защиту. Раз уж четверо были вампирами, чьи мысли я слышать не в состоянии, а Джанель полностью занята, оставался только Джерри. Я послушалась и подавилась. Билл, трясясь от возбуждения, уже был готов запустить клыки в шею Джерри, когда я произнесла: «Нет, не надо, у него синовирус». Словно выйдя из-под власти заклинания, Билл посмотрел на меня поверх плеча Джерри. Он тяжело дышал, но клыки спрятались. Я использовала момент, чтобы подойти к Биллу еще ближе, и теперь была от него всего лишь в ярде. «Сина спит», — сказала я. На вампиров оказывало временное воздействие кровь жертв, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. И некоторым из них даже нравилось, а вот кровь человека с вирусом СПИДа, да и с любыми другими заболеваниями, никак на них не влияла, кроме сина СПИДа. Даже сина СПИД не убивал вампиров, как привычный СПИД человека, но оставлял бессмертного страшно ослабленным на целый месяц, в течение которого было сравнительно несложно поймать и уничтожить его. А иногда, если вампир кормился на зараженном больном больше одного раза, он умирал или переумирал. Сина СПИД был еще редок в США, но встречался в таких портах вроде Нового Орлеана, где бывало множество моряков и путешественников из разных стран. Все вампиры оцепенели и уставились на Джерри, словно он являл лик самой смерти. Впрочем, для них так оно, возможно, и было. Симпатичный юноша застал меня врасплох. Он обернулся и бросился на меня. Джерри не был вампиром, но он был силен, находясь лишь, видимо, на ранней стадии заболевания. Повалив меня на левый бок у стены, он цепился мне в горло и занес кулак, чтобы ударить по лицу. Не успела я поднять рук к горлу и попытаться защититься, как его рука оказалась перехвачена, а тело застыло. «Отпусти ее горло», — сказал Билл таким жутким голосом, что я сама испугалась. К этому моменту ужасы громоздились один на другой, и мне казалось, что я уже никогда не почувствую себя в безопасности. Пальцы Джерри не ослабили хватку, и я, сама того не желая, испустила слабый стон. Я скосила глаза и увидела посеревшее лицо Джерри, поняла, что Билл держит его руку. Малкольм цепился ему в ноги, а сам он так напуган, что не понимает, что от него хотят. Комната начала расплываться, голоса гудели то тише, то громче. Я не могла избавиться от того, что выплескивалось из мозга Джерри. Его память была переполнена воспоминаниями о любовнике, который наградил его вирусом. Любовнике, который бросил его ради вампира и которого Джерри сам убил в приступе ревности. Юноша видел, как смерть надвигается на него в образе вампиров, которых он сам хотел убить. И ему казалось, что он недостаточно отомстил тем из них, кого уже заразил. Над плечом Джерри я видела лицо Дианы. Она улыбалась. Билл сломал Джерри кисть. Тот вскрикнул и сполз на пол. Кровь вновь прилила к голове, и я едва не потеряла сознание. Малкольм поднял Джерри и отнес на диван. Так непринужденно, словно то был сверток ткани. Но вот выражение на его лице было не столь непринужденным. Я поняла, что парню повезет, если он умрет быстро. Билл подошел ко мне и занял место Джерри. Его пальцы, только что сломавшие чужое запястье, начали массировать мне шею столь же нежно, как это сделала бы моя бабушка. Он приложил палец к моим губам, чтобы удостовериться в молчании. Затем, обняв меня, обернулся к прочим вампирам. «Все это было очень забавно», — сказал Лиам. Его голос был совершенно спокоен, словно Джанель в этот момент не делала ему на диване весьма интимный массаж. Он не озаботился даже шевельнуться во время происшествия. Мне стали видны его татуировки, которых я себе даже представить не могла. Желудок мой скрутило. «Но, кажется, пора возвращаться в Монро. Стоит поговорить с Джерри, когда он очнется. А, Малкольм?» Малкольм перебросил бесчувственное тело Джерри через плечо и кивнул Лиаму. Диана выглядела разочарованной. «Но, парни!» – встряла она. «Мы же не поняли, откуда наша крошка это узнала». Оба вампира одновременно переключились на меня. Именно в этот момент Лиам достиг оргазма. «Так, вампиры вполне на это способны». Удовлетворенно вздохнул, он сказал. «Спасибо, Джанель. Хороший вопрос, Малкольм. Как всегда, наша Диана смотрит в корень». Все три гостя вампира рассмеялись, словно услышали очень удачную шутку. По мне, она была слишком пугающей. «Ты еще не можешь говорить, правда, милочка?» Билл сжал мое плечо, словно я могла не понять намека. Я кивнула. «Я могу заставить ее говорить», — предложила Диана. «Диана, ты забываешься», — мягко сказал Билл. «Ах да, она твоя», — произнесла Диана, но ее голос не был испуганным. «Можете нанести визит в другое время», — сказал Билл, и его голос ясно дал понять, что им придется уйти или биться с ним. Лиам встал и застегнул брюки, кивнул женщине. «Идем, Джанель, нас выгоняют». Татуировки шевелились на его теле, пока он выпрямлялся. Джанель пробежалась пальцами по его ребрам, словно не насытилась им, и он прихлопнул ее небрежно, точно муху. Она показалась не огорченной, а не оскорбленной, как случилось бы со мной. Видно, такое обхождение было ей не в новинку. Малкольм поднял Джерри и без слов понес его к входной двери. Если кровь, насыщенная вирусом, и заразила его, Малкольм еще не ослаб. Последней шла Диана, перекинув через плечо сумочку и бросая выразительные взгляды вокруг. «Что ж, оставлю птичек в гнездышке наедине. Было очень весело, милый», – небрежно произнесла она, захлопывая за собой дверь. Услышав, как снаружи завелась машина, я потеряла сознание. Никогда раньше за мной такого не водилось. Надеюсь, в будущем и не повторится, но, кажется, у меня было некоторое оправдание. Похоже, я пробыла в обмороке близ Билла довольно долго. Эта мысль оказалась решающей, и мне стоило над ней подумать. Но не теперь. Едва я пришла в себя, как все увиденное и услышанное вновь накатило на меня, и я поперхнулась. Билл моментально перегнул меня над краем дивана, но мне удалось не распрощаться со съеденным. Возможно, из-за того, что его было не так уж много. «И так ведут себя вампиры?» – прошептала я. В том месте, где в горло вцепился Джерри, шея была покрыта синяками. «Они отвратительны!» «Я пытался перехватить тебя в баре, когда понял, что ты не дома», – сказал Билл. Его голос был нейтрален, но ты уже ушла. Я расплакалась, хотя и понимала, что ничего не смогу изменить. Я была уверена, что Джерри уже мертв и считала себя причастной к этому. Но не могла промолчать, когда он пытался заразить Билла. За столь короткий промежуток времени многое расстроило меня настолько, что я не в силах была даже решить, от чего начать огорчаться. В течение 15 минут я боялась за свою жизнь, за жизнь Билла. Ладно, пусть будет существование. Наблюдала за сексуальным действом, которое должно быть исключительно приватным. Видела своего потенциального дружка в дрожи и кровавой похоти. И едва не была задушена больным геем. Еще поразмыслив, я дала волю слезам. Я сидела, ревела и вытирала лицо носовым платком, который дал мне Билл. Любопытство по поводу того, зачем вампиру носовой платок, было лишь отблеском нормального состояния, и его тут же смыл поток слез. Биллу хватило здравого смысла не пытаться обнять меня. Он сидел на полу и был настолько тактичен, что отвернулся, пока я вытирала лицо насухо. «Когда вампиры живут в гнездах», – неожиданно произнес он, – «они зачастую становятся более жестокими, поскольку подстрекают друг друга. Они постоянно видят подобных себе, а это всегда напоминает, насколько они другие от людей. Вампиры, вроде меня, живущие в одиночку, получают больше напоминаний о том, что некогда были людьми». Я внимала его мягкому голосу, который медленно обтекал мысли, словно пыталась объяснить необъяснимое. «Сьюки, многие из нас всю жизнь веками соблазняли и брали. Искусственная кровь и неохотное людское признание не изменят этого за день, да и за десяток лет тоже. Диана, Лиам и Малкольм вместе уже 50 лет». «Как мило», — сказала я, и в моем голосе звучало нечто, что я прежде не слышала. Желчь. «Золотая годовщина свадьбы. Не можешь забыть?» – спросил Билл. Его огромные темные глаза становились все ближе и ближе. Его рот был в дюйме от моего. «Не уверена». Следующие слова сами выскочили из меня. «Я ведь даже не знала, можешь ли ты сделать это». Его брови вопросительно поднялись. «Сделать что?» «Ну?» – я замолчала, пытаясь найти более удачную формулировку. За этот вечер я увидела больше грязи, чем за всю предыдущую жизнь, и мне не хотелось добавлять «эрекцию», — вымолвила я и отвела глаза. «Теперь ты знаешь». Он попытался сдерживать удовлетворение. «Мы можем заниматься сексом, но не можем зачинать или вынашивать детей». «Тебя не радует, что у Дианы не может быть детей?» «У меня полетели предохранители». Я подняла глаза и уставилась прямо на него. «Не смей смеяться надо мной!» «Ох, Сьюки!» – сказал он и потянулся, чтобы прикоснуться к моей щеке. Я увернулась от его руки и вскочила на ноги. Он не стал помогать мне, что было хорошо, а просто сидел на полу и спокойно смотрел на меня. Клыки у Билла спрятались, но я понимала, что он все еще голоден. «Это плохо». Моя сумочка лежала на полу у входной двери. Передвигалась я не очень уверенно, но все же ходила. Из кармана мне удалось достать список рабочих и положить его на стол. «Мне надо идти», — внезапно он оказался передо мной. «Снова одна из вампирских штучек. Можно ли поцеловать тебя на прощание?» — спросил он, опустив руки, давая мне понять, что не притронется ко мне, пока я не позволю. «Нет!» Яростно сказала я. «После них я не могу. Я зайду к тебе». «Хорошо, может быть». Он потянулся, чтобы открыть дверь. Подумав, что он тянется ко мне, я вздрогнула. Развернувшись, я влетела в машину, и слезы вновь затуманили мир. Хорошо еще, что до дома было рукой подать. Глава номер 3. Телефон надрывался. Я натянула на голову подушку. Сейчас трубку снимет бабушка. Но настойчивый звук не прекращался, и я поняла, что бабушка пошла в магазин или работает где-нибудь в саду. Пришлось тянуться к столику, чему я не была рада, но смирилась. Головная боль и плохая иллюзия жуткого похмелья. Мое похмелье было скорее эмоциональным, чем алкогольным. Довершили картину, когда я дотянулась дрожащей рукой до трубки. «Да», — попыталась спросить я, но ничего не получилось. Я прочистила горло и попыталась еще раз. «Алло!» «Сьюки?» «А, Сэм!» «Да, слушай, дорогая, сделай одолжение». «Какое? Я и так должна была сегодня работать, и мне совершенно не хотелось работать из-за себя и за Дон». «Заскочи к Дон, посмотри, что с ней. Сможешь? Она не отвечает на звонки и не появляется». «А тут только что зашел грузовик, и мне придется показывать, что куда разгружать». «Сейчас? Не надо ехать прямо сейчас?» Никогда старая кроватка не казалась мне такой уютной. «Ты не можешь?» Впервые он уловил мое необычное настроение. Я никогда ни в чем не отказывала Сэму. «Ну, наверное, смогу», — сказала я, чувствуя себя измученной от одной мысли. Дон была мне не очень симпатична, как, впрочем, и я ей. Она была уверена, я прочла ее мысли, доложила Джейсону, что она о нем думала. И это будто бы привело к их разрыву. Но если я и принимала столь деятельное участие в романах Джейсона, у меня не оставалось бы времени ни на еду и ни на сон. Я приняла душ, натянула рабочую одежду, вяло передвигаясь. Вся моя решимость улетучилась, словно газ из газировки, оставленной в открытой бутылке. Я пожевала хлопья, почистила зубы и, найдя бабушку, сообщила ей, куда собираюсь. Она сажала петунью в вазон, стоявший у задней двери. Похоже, она не поняла, что я имела в виду, но улыбнулась и помахала рукой на прощание. Бабуля становилась все более и более тугой на ухо, и в этом не было ничего удивительного. Ведь ей уже стукнуло 78. Чудесно было, что она по-прежнему бодра и здорова, и ум ее ясен. Я отправилась выполнять свою нежелательную миссию, думая при этом, насколько тяжело было бабуле поднять еще двоих детей после того, как она воспитала своих. Мой отец, ее сын, погиб, когда мне было 7. А Джейсону 10. Когда мне было 23, бабушкина дочь, тетя Линда, умерла от рака. Ее дочь Ханди растворилась в той же субкультуре, что и поработила Ротеев еще до того, как скончалась тетя Линда. Мы по сей день ее не видели. Знает ли Ханди о смерти матери? Это причиняло немало горя. Но нам бабуля всегда казалась сильной. Сквозь лобовое стекло я уставилась на 3 двухквартирных домика, стоявших по одну сторону Берри-стрит, в квартале, расположенном за старой частью делового Бонтемпс. Дон жила в одном из них. Я обнаружила ее машину, зеленый компакт, на проезде близ одного из домиков, который содержался получше других. Дон уже вывесила перед входной дверью кашпо с бегониями, но они выглядели засохшими. Я постучалась, подождала минутку и постучалась еще раз. «Сьюки, тебе помочь?» Голос был знакомым. Я обернулась и заслонила глаза от утреннего солнца. Рене Линьер стоял возле своего пикапа, припаркованного на улице, близ одного из маленьких каркасных домиков, множество которых занимало пространство по соседству. «Ну?» – начала я, не будучи уверена в том, нужна ли мне помощь, а если нужна, то сможет ли Рене ее оказать. «Ты не видел Дон?» Она не пришла сегодня на работу, а вчера не позвонила. Сэм попросил заскочить к ней. «Сэму лучше бы самому заняться своими делишками», сказал Рене, что заставило меня немедленно встать на защиту шефа. «Пришел грузовик, его надо разгружать». Я повернулась постучать еще раз. «Дон!» – заорала я. «Да впусти же!» Я посмотрела на бетонный порог. 2 дня назад с осени начала осыпаться пыльца. Порог Дон был желтым. Единственными отпечатками ног были мои. В мозг вонзилась иголочка. Я едва отметила, что Рене застенчиво стоит у двери пикапа, не зная, оставаться ему или удалиться. Двухквартирный домик Дон был одноэтажным, маленьким, а дверь во вторую половину находилась всего в футе от двери Дон. Маленькая площадка перед входом была пуста, а на окнах не было занавесок. Похоже, что соседи у Дон пока отсутствовали. Дон была достаточно гордячкой, чтобы повесить занавески белые с темно-золотистыми цветами. Они оказались задернутыми, но ткань была тонкой, а Дон не стала закрывать дешевые алюминиевые жалюзи. Я заглянула внутрь и обнаружила, что в гостиной стоит дешевая мебель. На столике близ диванного валика стоял кофейник, а старый диван, покрытый вязаным пледом, был придвинут к стене. «Наверное, мне стоит посмотреть сзади», — сказала я Рене. Он направился через дорогу, словно я дала ему знак, а я спустилась с крыльца. Ноги утонули в пыльной траве, и стало ясно, что перед работой придется чистить обувь, а, возможно, и менять носки. В сезон сосновой пыльцы все становится желтым. Машины, растения, крыши, окна – все кутается золотистой дымкой. По краям прудов и дождевых луж скапливается желтая пена. Окно в ванной дом было так высоко, что в него я заглянуть не смогла. В спальне она опустила жалюзи, но не закрыла их плотно. В щелке можно было кое-что увидеть. Дон лежала на кровати на спине. Постельное белье было смято, а ноги раскинуты. Лицо распухло и обесцветилось. Изо рта вывалился язык. По нему ползали мухи. Я услышала, как сзади подошел Рене. «Иди, вызови полицию», — сказала я. «Что ты говоришь? Сьюки, ты ее видишь?» «Иди, вызови полицию». «Хорошо, хорошо». Рене моментально исчез. Некая женская солидарность заставила меня избавить Дон от лицезрения ее Рене без ее согласия, а моя сослуживица едва ли могла его дать. Я стояла спиной к окну и ужасно хотела еще раз посмотреть внутрь, в надежде, что в первый раз мне померещилось. Глядя на соседний двухквартирник, едва ли не в 6 футах, я удивилась, как его обитатели не слышали ничего в момент гибели Дон, которая явно была насильственной. Снова появился Рене. Его обветренное лицо распространяло выражение глубокого участия, а темные карие глаза подозрительно поблескивали. «Не позвонишь ли заодно и Сэму?» – попросила я. Без слов он повернулся и направился к себе. Он был очень любезен. Несмотря на любовь к сплетням, Рене всегда готов был помочь при необходимости. Я вспомнила, как он когда-то помогал Джейсону вешать качели. Давно ушедший день, столь не похожий на сегодняшний. Двухквартирник по соседству с Дон был точно таким же, как и ее. Так что я смотрела прямо в окно спальни. В нем появилось лицо, окно открылось. Высунулась взъерошенная голова. «Чем это ты занимаешься, Сьюки Стокхаус?» спросил низкий певучий мужской голос. Минуту я смотрела на него, прежде чем наконец опознала лицо, стараясь не слишком пялиться на красивую обнаженную грудь. «Джиби? А кто еще?» «Мы с Джиби Дюрано вместе ходили в старшую школу. На самом деле, несколько из моих немногочисленных свиданий было именно с ним. Он на удивление симпатичный и настолько же недалекий, так что не заботился о том, что я прочту его мысли. Даже при сложившихся обстоятельствах я оценила его красоту. Если так долго держать в узде свои гормоны, то не нужно многого, чтобы сорваться с цепи». Я вздохнула, глядя на мускулистые руки и грудь Джиби. «Так что ты тут делаешь?» – спросил он. «С Дон что-то стряслось», – произнесла я, не решая сказать ему все. «Шеф послал меня сюда посмотреть, почему она не вышла на работу». «Она внутри?» Джиби просто вылез из окошка, на нем были только шорты. «Не смотри, пожалуйста», – попросила я и протянула руку, и внезапно разрыдалась. «Что-то я слишком увлеклась этим в последнее время. Она выглядит так ужасно, Джиби!» «Ох, моя дорогая!» – произнес он, и, благослови Господь его простую душу, обнял меня и погладил по плечу. Если рядом оказалась женщина, нуждающаяся в утешении, это становилось для Джиби самым важным. «Дон нравилась грубость», – пытаясь меня утешить, сказал он, словно это все объясняло. Может, это и вправду могло кому-то что-то объяснить, но только не мне. «Какая грубость?» – спросила я, надеясь обнаружить носовой платок в кармане шорт. Я посмотрела на Джиби и заметила, что он слегка покраснел. «Ну, ей нравилось...» Ох, Сьюки, тебе не стоит всего знать. У меня была репутация ходячей добродетели, что казалось иногда забавным, но в этот момент она только мешала. Мне можно и рассказать, я же с ней работала, заявила я. И Джиби важно кивнул, словно в этом заключался какой-то смысл. Ну, лапушка, ей нравилось, когда мужчины, ну, вроде кусают или бьют ее. Джиби такие предпочтения Дон казались странными. Должно быть, я состроила гримасу, потому что он продолжил. Знаешь, можно понять, почему некоторым людям это нравится. Джиби, никогда не упускавший возможности поворошить сено, обнял меня обеими руками и продолжал поглаживать, сосредоточившись посреди моей спины.